но оба они реальны. Если сознание выбирает только воображаемые воздушные замки или кошмары, то человек гоняется за сладостными образами или бежит от воображаемых ужасов. И либо сам терпит крах, либо терпит крах его окружающие, когда он становится маньяком. А если сознание выбирает только то, что видит глаз, то человек становится скотом и терпит крах, или терпит крах его окружающие, потому что он живет без образов, то есть безобразно, и становится быдлом. То есть он или боится непохожих на себя, или куражится над ними. Но ни один человек не может жить совсем без образов и совсем без внешних впечатлений. И потому надежда на гармонию есть. Это восхождение к цельному человеку, у которого впечатление от образов и впечатление от внешней жизни сознание приводит в соответствие друг с другом. И лучший вариант поведения — гармония каждого шага. Хорошее стихотворение должно состоять из хороших строчек, и не может хороший стих состоять из плохих строк, и не может хороший дом состоять из плохих кирпичей. И от того, из каких шагов ты складываешь свою судьбу, будет зависеть вся твоя дорога. Мудрец сказал, что когда-нибудь естествознание и наука о человеке сольются, и это будет одна наука. Так вот, образ — это и есть пункт встречи, и с него начинается. Поэтому встреча науки о человеке и естествознания возможна лишь через образ. И тут до Зотова дошло. А все-таки он нашел зло, и теперь все подтверждается. Не просто страх смерти, как думал Эпикур, не страх перед реальной опасностью, а страх выдуманный, страх перед воображаемой опасностью, страх почувствовать себя неживым, инструментом, кибером, роботом, отходом, фекалиями. То есть причиной всех бесчисленных обликов зла является одна, универсальная, но не объективная, а субъективная причина — страх признать себя отходом. Человек больше смерти боится, что его до времени демонтируют как неживого и как дерьмо спустят в сточную канаву. Воображаемые кошмары — вот причина любого зла. Битва с реальными опасностями, хотя еще и не есть само добро, но оно часто из двух зол наименьшее. А уж битва с воображаемыми кошмарами — это уже точно зло. Его ничтожество — зло в первом лице. Чтобы совершилось зло, страх, что ты отход, должен проникнуть в сам образ. То есть зло начинается с чего-то личного образа, кошмара, и превращается в общий образ кошмар, то есть в панику. Даже страх перед оружием — это страх перед намерениями его владельца. Вот оно, зло, мучительный и, главное, выдуманный страх быть отходом. То есть реальная опасность начинается с выдуманной. Зло, как и добро, начинается с образа. Все остальное — только последствия. Вот он, пункт встречи живого с неживым и желанного с нежеланным. «Поймите вы, люди, — сказал Витька Громобоев, — каждый шаг должен быть хорош. Каждый. Не может состоять хороший путь из плохих шагов». «А как сделать этот хороший шаг?» — спросил Серега. «Это человек должен открыть сам, вообразить и воплотить». «Это и есть творчество?» Громобоев кивнул. Потом он ушел. «Почему он сказал? Поймите вы, люди?» — тихо спросила Настя. «А кто он сам?» — спросила Люська. «Я не знаю», — ответил Зотов. «Девчонки, я всю жизнь думаю, выдумал я, что он особенный или нет. Может, он и есть мой пункт встречи». И тогда забился, закричал петух, потому что он единственный из живущих тварей, горд тем, что каждую ночь слышит время. И оно ему говорит: «Утро, аврора, с перстами пурпурными Эос».